Он снова добился своего, как и тогда в кабинете Анаис Шатле. Теперь оставался последний шаг — выбраться из этого пластикового бункера.